Глава 57. Ян Ли. «Идиот!» Тяньмо не разозлился, только еще раз вдохнул запах моих волос. «Поделись своими мыслями по этому поводу. У тебя очень необычное мышление». «Да что тебе конкретно говорить?» Я была настолько зла, что бесцеремонно пихнула демона локтем в ребра, чтобы не нависал, олень несчастный. «Что палач в плаще тебе врет в лицо, а ты не реагируешь? Вот я и спрашиваю, нарочно притворяешься для какой-то хитрой цели? Или правда дал себя облапошить?» «Начнем с того, что он не лжет. Кое-что утаивает, согласен. Но обман я чувствую сразу», — провел пальцем по нижней губе демон. «Значит, не притворяешься», — сделала вывод я и задумалась, это хорошо или плохо, даже не знаю. «К примеру, глава пика ловцов поведал тебе, как он борется с предотвращением работорговли. И где тут недоговорка, а где прямое вранье? А насчет лжи и того, что ты ее чуешь, ты заметил что-то подозрительное в речах хитрюги, а?» «Пожалуй, что нет. Куда уж тебе?» «По-твоему, он блокирует мое чутье? И чем докажешь?» «Тюньмо еще убеждать надо, чтобы мне поверил. Разумеется, от плащеносного паразита прямо воняет фиалкой ложной, многокрупичатой. В смысле, для меня. А нормальные ли демоны, похоже, не чуют?» «Я не пользуюсь телепатией для определения лжи. Я воспринимаю малейшие движения тела, напряжение лицевых мышц и...» «Ах, вот как. Тогда поздравляю, ты рогат. В смысле, тебя провели. Не уверена, что запах растения мог отбить телепатические способности демону. Зато точно знаю, что настойка милого цветка намертво блокирует микромимику и выхолащивает интонации. Ей пользуются в весенних домах, когда женщины вынуждены обслуживать неприятных клиентов. Заранее настраивают выражение лица, репетируют голос и пьют эту дрянь, чтобы она часа на 3 или 4 с гарантией заморозила их в подобном состоянии». «Откуда ты знаешь такие подробности про весенние дома?» Тюньмо казался страшно недоволен, хмурился и неодобрительно мерцал созвездиями. «О, небеса! Это единственное, что тебя волнует?» — поразилась я. «Нет», — заблестел крапинками на скулах повелитель демонов. «Предателя я убью, предварительно выпытав из него всю информацию. Делов-то. Часть работы он выполнил, а за остальное расплатится в полном объеме. Но развращенность моей жены... Даже не представляю, нравится мне это или нет». «Во-первых, я не твоя жена. Во-вторых, ты и впрямь решил, что к тебе навстречу ходит настоящий организатор этого звездеца?» Продолжала давить на тысячелетнего крапчатого оболтуса я. «Организатор чего?» — поразился Тюньмо, с подозрением покосившись на свои руки, усыпанные звездами и туманностями. «Ащ, смотри!» Я села на кровать и потыкала пальцем в лежащую рядом подушку, приглашая Тюньмо присоединиться. «Судя по тому, что я услышала и о чем подумала, именно ты устроил бардак на пиках совершенствующихся для того, чтобы они перестали красть у твоих подданных детей и продавать их». «В общих чертах», — постучал пальцем по носу демон, присаживаясь на подушку. «Но ты примитивно рассуждаешь, потому что...» «Пока сойдет», — отмахнулась я. «Своими ушами слышала, как аглоед...» «Кто?» Острые уши демона заинтересованно дернулись. «Паразит, как паразит в плаще, вешал тебе лапшу на уши». Вновь упомянутые органы недоуменно шевельнулись, и я поспешила исправиться. Нагло врал по поводу низвергнутых совершенствующихся. «Ты хоть знаешь, за что, например, низвергли моего мужа?» Тюньмо поморщился и явно сделал мысленную зарубку в памяти подчистить мне мозги, чтобы избавить от лишней информации, связанной с семейными ценностями. Надеюсь, он все же не додумается подчищать сразу Юншена. Зря я упомянула супруга. Но раз начала, надо закончить. Да и демон перебивать меня не стал, просто кивнул. Его низвергли, потому что он отказался убивать несчастных демонических землепашцев и отбирать у них детей. Тихо сказала я. «Хм». Тюньмо смежил веки, но я углядела гнев в его глазах. «А землепашцы — весьма малочисленный и полезный клан демонов Земли. Они сильны в своем искусстве. но отвратительны в сражениях». Он поджал губы и посмотрел на меня. «Я, признаться, крайне недоволен, что их число постоянно уменьшается. От них зависят поставки продовольствия и лекарственных трав, и урожай гораздо больше подходит представителям моего народа, чем трофеи с человеческих земель. Рядом с их поселениями всегда была охрана. Я самолично распределял обязанности по защите между боевыми кланами». «Насчет охраны ничего не могу сказать, а вот другое знаю наверняка. Юншен попал в тюрьму Пика после того, как отпустил редких демонов, не позволив истребить взрослых и переловить детей. Когда Лун Вайер, который поначалу громче всех орал про предательство, попробовал разобраться, что произошло в действительности, его быстренько слили». Теньмо стиснул подушку так, что она задушенно пискнула, но кивнул мне, мол, продолжай. Я подчинилась. А еще круче получилось с Юэ, когда тот неосмотрительно поинтересовался, откуда у небожителей Пика ловцов такие счета в императорском банке. И что за финансовые потоки текут через совершенствующихся, минуя орденскую казну? И почему в последние несколько месяцев среди богатых придурков ходят слухи о том, что демонические наложники по-прежнему дороги, но уже не столь редки, и по знакомству можно прикупить нужный цвет, размер и экстерьер? Да-да, я много чего слышала из разговоров в родном доме, в том числе и на эту тему. Я бы помалкивала, но отчего-то казалось, что с демоном нужно пооткровенничать. Может, впрочем, не пойму, что конкретно может, но смутно надеюсь, вдруг получится договориться. «Ты нанял лис охранять курятник, господин Теньмо. Как тебе такое?» «Твои слова требуют доказательств». «Естественно. Полетели в поместье Тан. Я тебе свидетельство очевидцев предоставлю», — попробовала схитрить я. «Нет», — категорически отрезал он сразу. «Ты домен не покинешь, пока...» Теньмо запнулся, но быстро добавил. «Пока я не захочу». «Тогда доказательства раздобудешь сам. Полагаю, будет даже несложно. Хотя на первый взгляд кажется трудоемко. Смотри, ведь откуда-то берутся наложники, которые внезапно перестали быть редкостью в мире людей? У тебя в последнее время дети не пропадали в промышленных количествах? Если да, можно сверить даты низвержения совершенствующихся с датами пропажи молодых демонов».